Глава 5. К югу от Сен-Жерона, возле франко-испанской границы, тянутся на километры под Пиренеями глубочайшие во Франции пещеры – Жофре-Мартель. Это самый большой и самый страшный госпиталь на Земле. Ни один пациент не джантировал из его чернильной тьмы. Ни одному пациенту не удалось узнать джант-координаты мрачных глубин госпиталя. Если не считать фронтальной лоботомии, есть всего три пути лишить человека возможности джантировать. Удар по голове, вызывающий сотрясение мозга, расслабляющий наркотик и засекречивание джант-координат. Из этих трех наиболее практичным считался последний. Камеры, отходящие от запутанных коридоров Жофре-Мартель, были вырублены в скале. Они не освещались, как и коридоры. Мрак подземелий пронизывали лучи инфракрасных ламп. Охрана и обслуживающий персонал носили специальные очки. Пациенты жили во тьме и слышали лишь отдаленный шум подземных вод. Для Фойла существовали лишь тьма, шум вод и однообразие госпитального режима. В 8 часов, или любой другой час этой немой бездны, его будил звонок. Он вставал и получал завтрак, выплюнутый пневматической трубой. Завтрак надо было съесть немедленно, потому что чашки и тарелки через 15 минут распадались. В 8:30 дверь камеры отворялась, и Фойл вместе с сотнями других слепо шаркал по извивающимся коридорам к санитарии. Там же, в темноте, с ними обращались, как с котом на бойне. Быстро, холодно, с безразличием. Их мыли, брили, дезинфицировали, им вкалывали лекарства, делали прививки. Старую бумажную одежду удаляли и сжигали, и тут же выдавали новую. Затем их гнали в камеры, автоматически вычищенные и обеззараженные во время их отсутствия. Все утро Фойл слушал в камере лечебные рекомендации, лекции, морали и этические наставления. Потом снова наступала закладывающая уши тишина, и ничто не нарушало ее, кроме отдаленного шума вод и едва слышных шагов надзирателей в коридоре. Днем их занимали лечебным трудом. В каждой камере зажигался телевизионный экран, и пациент погружал руки в открывшиеся отверстия. Он видел и чувствовал трехмерно передающиеся предметы и инструменты. Он кроил и штопал госпитальные робы, мастерил кухонную утварь и готовил пищу. На самом же деле он ни до чего не дотрагивался. Его движения передавались в мастерские и там управляли соответствующими механизмами. После одного короткого часа облегчения вновь наваливались мрак и тишина темницы. Правда, временами, раз или два в неделю, или, может быть, раз или два в год, доносился приглушенный звук далекого взрыва. И Фойл отрывался от горнила ненависти, где закалялась его жажда мести. В санитарии он шептал вопросы невидимым фигурам. «Что за взрывы там?» «Взрывы? Слышу их, как будто издалека». «Это чертов джант». «Что?» «Чертов джант. Когда кто-то по горло сыт Жофре. Поперек глотки. Джантирует прямо к черту он». «Ах ты!» «Вот так вот. Не весть откуда, не весть куда. Чертов джант. Вслепую. И мы слышим их. Бум! Чертов джант». Фойл был потрясен. Тьма, тишина, одиночество наводили отчаяние, ужас, сводили с ума. Монотонность казалась невыносимой. Погребенные в застенках госпиталя Жофре-Мартель, пациенты страстно ждали утра ради возможности прошептать слово и услышать ответ. Но любые разговоры сразу пресекались охраной, а динамик потом читал наставления о добродетели многотерпения. Фойл знал записи наизусть. Каждое слово, каждый шорох и треск ленты. Он возненавидел эти голоса. Всепонимающий баритон, бодрый тенор, доверительный бас. Он научился отрешаться, работать механически. А вот перед бесконечными часами одиночества он оказался беспомощен. Одной ярости тут не хватало. Фойл потерял счет дням. Больше он не перешептывался в санитарии. Его сознание оторвалось от реальности и куда-то медленно и бездумно плыло. Ему стало казаться, что он снова на намаде, опять дерется за жизнь. Потом и эта слабая жизнь с иллюзией оборвалась. Все глубже и глубже он погружался в пучину кататонии, в лоно тишины, в лоно темноты, в лоно сна. То были странные, быстротечные сны. Однажды ему явился голос ангела-спасителя, ангела-женщины. Она тихонько напевала. Трижды он слышал слова «О, Боже! Боже мой!» и «О!». Фойл падал в бездонную бездну и слушал. «Есть выход!» — сладко нашептывал в его уши ангел. голос ангела гнева был мягким и нежным, и в то же время горел безумием. И внезапно, с безрассудной логикой отчаяния, Фойл осознал — выход есть. Глупец, он не видел этого раньше. «Да», — прохрипел он, — «есть выход». Послышался сдавленный вздох. «Кто это?» «Я», — сказал Фойл. «Это я, никто иной. Ты меня знаешь». «Где ты?» «Здесь, где всегда». «Но здесь никого нет. Я одна». «Спасибо. Показала мне путь, ты». «Я слышу голоса», — прошептал гневный ангел. «Это начало конца». «Ты показала мне путь, чертов Джант». «Чертов Джант? Боже мой, неужели это правда? Ты говоришь на уличном арго? Ты существуешь на самом деле? Кто ты?» «Гулли Фойл». «Но ты не в моей камере, и даже не поблизости. Мужчин здесь держат в северной части Жофре Мортель. Я в юге 900, а ты?» «Север 111». «Четверть мили. Как мы...» «О, Господи! Конечно, это линия шепота. Я всегда думала, выдумки. Она существует». «Что ж, пора», — пробормотал Фойл. «Чертов Джант». «Фойл, не смей. Послушай меня. Это чудо». «Чудо?» «Акустический феномен. Такое случается в пещерах. Каприз передачи звука. Старожилы называют это линией шепота. Я им не верила. Никто не верит, но это правда. Мы на разных концах линии шепота. Мы можем разговаривать. Мы можем строить планы. У нас есть надежда. Мы можем спастись». Ее звали Джизбелла МакКуин. Она была вспыльчива, умна, образована и независима. Жофре Мартель 5 лет назад начал лечить ее от бандитизма. Джизбелла гневно-шутливо поведала Фойлу о том, как она бросила вызов обществу. «Ты не знаешь, что джантация принесла женщинам, Гулли? Она заперла нас, отправила назад в Сераль». «Что такое Сераль?» «Гарем. Место, где содержат женщин. Через 1000 лет развития цивилизации мы снова собственность. Джантация так угрожала нашей добродетели, нашему достоинству, нашей чести, что нас заперли, как золотые слитки в сейф. Нам закрыты все дороги. Это страшный тупик, Гулли, и из него нет выхода. Остается только плюнуть на все и идти напролом». «Зачем это тебе, Джиз?» «Свобода нужна мне, как воздух, Гулли. Я хочу жить своей собственной жизнью, а общество заковало меня в кандалы и обрекло на смирение». И она поведала ему все мрачные и трагические подробности своего бунта. Слабохарактерные вымогательства, каскадный шантаж, новобрачные и похоронные ограбления и другие. Фойл рассказал ей о Намаде и Ворге, о своей ненависти и своих планах, но не сообщил Джизбелле ни о своем лице, ни о 20 миллионах в платиновых слитках, скрытых в поясе астероидов. «Что случилось с Намадом?» — спросила Джизбелла. «Верно ли то, что говорил тот человек, Даггенхем? Его уничтожил крейсер внешних спутников?» «Мне не понять. Сказано? Не помню. Ты?» «Очевидно, взрыв вызвал у тебя амнезию, а 6 месяцев одиночества и мук усугубили потерю памяти. На корабле не осталось ничего ценного?» «Нет». «И Даггенхем ни о чем не упоминал?» «Нет», — солгал Фойл. «Значит, у него была иная причина упрятать тебя в Жофре Мартель. Зачем ты ему нужен, Намад? Но пытаться взорвать Воргу — это глупость. Только дикий зверь грызет захлопнувшийся капкан. Сталь не виновата». «Не пойму, о чем ты. Ворга прошел мимо». «Кару заслужил мозг, Гулли. Тот мозг, который устроил западню. Выясни, кто находился на борту Ворги. Узнай, кто приказал уйти, и накажи его». «Да, как?» «Думай, Гулли. Голова, сообразившая, как сдвинуть Намад, как из ничего собрать адскую машинку, должна найти способ. Но никаких бомб. Думай. Разыщи кого-нибудь из экипажа Ворги. Он назовет остальных. Выследи их, узнай, кто отдал приказ, и покарай его. На это требуется время, Гулли. Время и деньги. Много денег. Больше, чем у тебя есть». Они часами переговаривались по линии шепота. Голоса слышались слабо, звучали как будто у самых ушей. Лишь в определенном месте каждой камеры можно было услышать собеседника. Вот почему они не сразу обнаружили это чудо. Теперь они наверстывали упущенное время. Джизбелла учила Фойла. «Если нам когда-нибудь удастся выбраться из Жофре Мартель, мы будем вместе. Я не могу довериться безграмотному человеку». «Кто безграмотный?» «Да ты», — решительно заявила Джизбелла, «мне приходится все время разговаривать на уличном арго». «Я умею читать и писать». «И все. То есть, кроме голой силы, ты нуль». «Говори толком, ты!» — расцвирепел Фойл. «Я и говорю толком. Что проку от самого лучшего резца, если он тупой? Надо заточить твой разум, Гулли. Надо дать тебе образование». Он покорился. Он понял, она права. Надо знать гораздо больше, не только для того, чтобы выбраться, но и для поисков ворги. Джизбелла оказалась дочерью архитектора, получила блестящее образование. Она муштровала Фойла, вбивала в него знания с циничным опытом 5 лет тюрьмы. Иногда он бунтовал против тяжелого труда. Тогда по линии шепота кипели яростные, но тихие споры. Затем, в конце концов, он просил прощения и вновь покорялся. Иногда Джизбелла уставала от наставлений, и они просто разговаривали и мечтали. «Мне кажется, мы влюбляемся друг в друга, Гулли». «Мне тоже так кажется, Джиз». «Я старая корга, Гулли. Мне 105 лет. А ты как выглядишь?» «Кошмарно. То есть лицо». «Это романтично. Один из тех загадочных шрамов, украшающих настоящих мужчин?» «Нет, ты увидишь, когда встретимся мы». «Неправильно, да, Джиз? Просто когда мы встретимся?» «Молодец. Мы ведь встретимся однажды, Джиз?» «Скоро, я надеюсь, Гулли». Далекий голос Джизбеллы окреп. «А теперь пора за работу. Надо готовиться». За 5 лет Джизбелла многое узнала о Жофре Мартель. Никто никогда не джонтировал из подземного госпиталя, но десятилетиями из уст в уста передавались слухи и крупицы истины. По этим сведениям Джизбелла быстро установила соединяющую их линию шепота. На их основе начала она обсуждать планы спасения. «Это в наших силах, Гулли, не сомневайся. В системе охраны наверняка есть недостатки». «Никто их раньше не находил». «Никто раньше не действовал с партнером». Фойл не волочился больше в санитарию и обратно бесцельно. Во мраке он задавал шепотом продуманные вопросы. Ощупывал стены, замечал двери, их фактуру. Считал, слушал, изучал и докладывал. Фойл и Джизбелла вместе рисовали картину порядков и охраны Жофре Мартель. Однажды утром по возвращении из санитарии его остановили на пороге камеры. «Иди дальше, Фойл». «Это Север-3. Я знаю свое место». «Двигай, говорят». «Но...» — Фойл пришел в ужас. «Меня переводят?» «К тебе посетитель». Его довели до конца северного коридора, до пересечения с 3 остальными главными коридорами госпиталя. Там, на гигантском перекрестке, располагались административные помещения и мастерские. Фойла втолкнули в непроглядную темень комнаты и закрыли сзади дверь. Перед ним маячил слабо мерцающий силуэт, едва уловимый контур, не более чем призрачный намек, очертания тела и головы самой смерти. 2 бездонных провала на черепе, глазницы или инфракрасные очки. «Доброе утро», — произнес Даггинхем. «Вы!» — воскликнул Фойл. «Я. У меня есть 5 минут. Садитесь, стул позади вас». Фойл нащупал стул и медленно опустился. «Довольны?» — поинтересовался Даггинхем. «Что вам надо?» «Замечаю перемену», — сухо сказал Даггинхем. «В нашу последнюю встречу вы ограничились исключительным выражением «убирайтесь к черту». «Убирайтесь к черту, Даггинхем, если угодно». «Ого, вы начали острить, и речь улучшилась». «Вы изменились», — задумчиво проговорил Даггинхем. «Изменились чертовски сильно и чертовски быстро. Мне это не нравится». «Что с вами случилось?» «Я посещал вечернюю школу». «Вы 10 месяцев учились в этой вечерней школе». 10 месяцев, — изумленно повторил Фойл. — Неужели так долго? 10 месяцев во мраке и тишине. 10 месяцев полного одиночества. Вас должны были сломать. — Я сломлен, не беспокойтесь. — Вы должны были взвыть. — Я прав, вы необычный человек. Такими темпами это займет слишком долго. А мы не можем ждать. Я хочу вам сделать новое предложение. 10%. 2 миллиона. — 2 миллиона! — воскликнул Фойл. — Почему вы сразу не сказали? — Я не знал вас. — По рукам? — Почти. — А что еще? — Я выбираюсь из Жофре Мартель. — Естественно. — И кое-кто еще. — Сделаем. Дальше. — Открытый доступ к архивам Престейна. — Это исключено. Вы с ума сошли? — Будьте благоразумны. — К его корабельным архивам. — Зачем? — Мне нужен список команды одного из кораблей. — Так-так. В голосе Даггинхема вновь зазвучало оживление. — «Обещаю. Что-нибудь еще?» «Нет». «Значит, договорились». Даггинхем был доволен. Мерцающий контур поднялся со стула. «Приготовление для вашего друга мы начнем немедленно. «Вас выпустим через 6 часов». «Жаль, мы потеряли столько времени, Фойл». «Почему вы не подослали ко мне телепата?» «Телепата? О чем вы говорите? На всех внутренних планетах не наберется и десятка телепатов. Каждый их час расписан на 10 лет вперед. Никто бы из них не согласился нарушить расписание». «Прошу прощения, Тагенхем. Я думал, вы плохо знаете свое дело». «Вы меня обижаете». «Теперь я вижу, вы просто лжете. За долю в 20 миллионах можно нанять любого телепата». «Правительство никогда, не все они работают на правительство». «Нет, дело не в этом. Тут кроется что-то слишком важное». Пятно света метнулось через комнату и схватило Фойла. «Что вам еще известно? Что вы скрываете? На кого вы работаете?» Руки Дагенхема тряслись. «Господи, какой я дурак! Конечно, вы не простой космонавт. Отвечайте, на кого работаете?» Фойл резко стряхнул руки Дагенхема. «Ни на кого», — сказал он. «Ни на кого, кроме себя». «Да? Включая друга в Жоффре Мартель, которого вы так стремитесь спасти?» «Боже мой, вы чуть не одурачили меня, Фойл. Передайте капитану Янг Йовелу мои поздравления. Его люди лучше, чем я думал». «Не знаю никакого Янг Йовела». «Так вот, вы и ваш коллега здесь сгниете и сдохнете. Я переведу вас в самую страшную камеру. Я брошу вас на самое дно Жоффре Мартель. Я... Охрана, сюда! Охрана!» Фойл схватил Дагенхема за горло, повалил на пол и стал бить головой о каменную плитку. Дагенхем раз вскрикнул и затих. Фойл сорвал с его лица очки и одел их на себя. В мягко-розовом свете вернулось зрение. Фойл раздел Дагенхема и быстро, разрывая по шву, влез в его костюм. На столе лежала широкополая шляпа. Фойл надвинул ее на самый лоб. Из комнаты вели 2 двери. Фойл подскочил к ближней и осторожно ее приоткрыл. Она выходила в северный коридор. Он закрыл ее. Бросился к другой двери и вырвался в противоджантный лабиринт. И тут же потерялся. Отчаянно заметавшись по переходам, он снова оказался в комнате, где Дагенхем пытался подняться на колени. Фойл повернулся и кинулся назад, в лабиринт. Неожиданно перед ним открылась дверь. Он распахнул ее и попал в просторную и ярко освещенную мастерскую. На него ошеломленно уставились 2 рабочих. Фойл схватил кувалду, прыгнул на них и 2 ударами свалил. Тут до него донесся крик Дагенхема. Фойл затравленно огляделся, ворвался в следующую дверь и вновь потерялся в лабиринте. Заревела сирена. Фойл замахнулся кувалдой, пробил тонкий пластик перегородки и оказался в южном коридоре женской половины, освещенном инфракрасным светом. Навстречу ему бросились 2 надзирательницы. Фойл страшным ударом повалил их. Перед ним тянулся бесконечный ряд камер. На каждой двери красным огнем горел номер. Фойл привстал на цыпочки и разбил инфракрасный фонарь над головой. Весь коридор погрузился во мрак, даже для оснащенных очками. «Теперь мы на равных», — выдохнул он и побежал дальше, на ощупь считая двери. Он налетел на охранницу, расправился с ней, обнаружил, что сбился со счета, пробежал еще, остановился. «Джиз!» — взревел Фойл. До него донесся ее голос. Он помчался вперед и, наконец, нашел камеру Джизбеллы. «Гулли! О, Гулли! Боже мой! Отойди, детка! Назад!» Он 3 раза яростно ударил молотом. Дверь поддалась. Фойл ввалился внутрь. «Джиз!» — задыхаясь, выдавил он. «Проходил мимо. Дай, думаю, загляну». «Гулли, ради...» «Да, ничего себе встреча, а! Идем, идем, девочка!» Он вытащил ее из камеры. «Назад через приемную для нас пути нет. Я там не понравился. Где ваша санитария?» «Гулли, ты сошел с ума!» «Вся половина обесточена. Я разбил силовой кабель. У нас есть полшанса. Идем, девочка, идем!» Он подтолкнул ее вперед. И она повела его по проходам женской санитарии. Пока механические руки удаляли одежду, мыли, опрыскивали и дезинфицировали их, Фойл нащупал контрольное медицинское окошко и разбил его молотом. «Лезь, Джиз!» Он протолкнул ее сквозь окошко и последовал за ней. Голые, намыленные, изрезанные и окровавленные, искали они дверь, через которую входили врачи. Вдруг Фойл поскользнулся и с грохотом упал. «Не могу найти дверь, Джиз! Дверь! Я... Но... Тихо, Гули!» Мыльная рука нащупала и зажала ему рот. Поблизости раздался топот ног. Закоулки санитарии вслепую обшаривали охранники. Инфракрасное освещение до сих пор не исправили. «Окно могут не заметить», — прошептала Джиз. Они скорчились на полу, шаги прогромыхали и затихли. «Все в порядке», — выдохнула Джизбелла. «Но в любую минуту включат прожектора. Идем, Гулли, живей». «Но дверь в клинику, Джиз, я думал...» «Двери нет. Они спускаются по убирающейся винтовой лестнице. И это предусмотрено. Надо попытаться найти грузовой лифт. Хотя Бог знает, что это нам даст. О, Гули, ты идиот, ты совершенный идиот!» Они пролезли обратно через контрольное окошко и стали лихорадочно искать в темноте лифт, в котором увозили старую одежду и подавали новую. Механические руки в темноте их снова мылили, опрыскивали и дезинфицировали. Внезапно, заглушая все прочие звуки, надрывно взвыла сирена. Наступила полная тишина, удушающая как мрак. «Они выслеживают нас геофоном, Гули». «Чем?» «Геофоном. Им можно уловить шепот за целую милю». «Грузовой лифт, грузовой лифт», — лихорадочно бормотал Фойл. «Нам не найти». «Тогда идем». «Куда?» «Мы убегаем». «Куда?» «Не знаю. Я не собираюсь ждать, как баран. Идем. Физические упражнения тебе на пользу». Он снова толкнул Джизбеллу вперед. Они побежали, задыхаясь, судорожно хватая ртом воздух и спотыкаясь в черные глубины Жоффре Мартель. Джизбелла дважды падала. Фойл бежал впереди, как антенну, вытянув перед собой рукоятку молота и ею нащупывая проход. Потом наткнулись на стену и поняли. Они в тупике. Пути вперед не было. «Что теперь?» «Не знаю. Похоже, я больше ничего придумать не могу. Но и возвращаться нам нельзя. Я пристукнул Даггенхема. Мерзкий тип, как этикетка на бутылке с ядом. Тебя не осенило, девочка?» «О, Гули, Гули!» Джизбелла всхлипнула. «Рассчитывал на тебя. Никаких бомб, — говорила ты. Хотел бы я сейчас иметь бомбу. По крайней мере...» «Погоди-ка!» Он ощупал скользкую стену. «Внимание! Г-фойл передает последние известия. Это не естественный пещерный свод, а сложенная из кирпича стена. Посмотри!» «Ну?» «Значит, проход здесь не кончается. Его просто заложили. Прочь!» Он отшвырнул Джизбеллу назад и яростно набросился на стену. Он бил ритмично и мощно, со всхлипом втягивая сквозь зубы воздух и пристанывая при каждом ударе. «Они приближаются», — сказала Джизбелла. «Я слышу». Начали сыпаться камни. Фойл удвоил усилия. Внезапно стена рухнула, и в лицо им ударил поток ледяного воздуха. «Лезь!» Фойл бросил молот, схватил Джизбеллу и поднял ее к отверстию на высоте груди. Она вскрикнула от боли, протискиваясь сквозь острые камни. Фойл безжалостно толкал ее вперед, пока не прошли плечи, а затем и бедра. Он отпустил ее ноги, услышал, как она упала по ту сторону, и последовал за ней. Ее руки попытались смягчить его падение на груду камней и щебня. Они оказались в ледяной чертоге естественных пещер Жоффре-Мартель. Мили неисследованных проходов и гротов. «Мы еще вырвемся», — прохрипел Фойл. «Не знаю, есть ли отсюда выход, Гулли». Джизбелла дрожала от холода. «Может быть, это тупик?» «Должен быть выход. Мы найдем его. Вперед, девочка!» Они слепо двинулись вперед. Войл сорвал бесполезные очки и швырнул их под ноги. Они натыкались на стены, углы, низкие своды, падали на острые камни и катились вниз. Потом однажды их ноги разъехались, и оба тяжело упали на гладкий пол. Фойл ощупал его и притронулся языком. «Лед», — пробормотал он. «Мы в ледяной пещере, Джиз. Подземный ледник». Они с трудом поднялись и неуверенно пошли по льду, тысячелетиями нараставшему в безднах Жоффре-Мартель. Они пробирались сквозь лес сталактитов и сталагмитов, поднимающихся снизу и свисавших сверху. От каждого их шага с гулким уханьем падали, рассыпаясь камни. Так они брели вперед, слепо, наугад, спотыкаясь, падая и снова вставая. Закладывающую уши тишину нарушали только судорожное дыхание и колотящиеся сердца, грохот булыжников, звон срывающихся капель и отдаленный шум подземной реки. «Не туда, девочка!» Фойл легонько подтолкнул ее в сторону. «Забирай левее!» «Ты хоть немного представляешь себе, куда мы идем, Гулли?» «Вниз, Джилл, только вниз!» «У тебя есть идея?» «Да, сюрприз! Голова вместо бомб!» «Голова вместо...» Джизбелла истерически рассмеялась. «Ты ворвался с молотом в руках, и эта голова вместо...» Она не могла выговорить, подавившись всхлипываниями. Фойл схватил ее и яростно встряхнул. «Заткнись, Джиз. Если нас выслеживают геофоном, тебя услышат с Марса». «Прости, Гули, прости». Она глубоко вздохнула. «Почему вниз?» «Река. Она должна быть близко. Вероятно, это растаявшие воды ледника. Единственный надежный путь. Где-нибудь она выходит наружу. Мы поплывем». «Гули, ты сошел с ума». «В чем дело? Ты не умеешь плавать?» «Я умею плавать, но мы должны попытаться. Иди, Джиз, вперед». Шум реки приближался, однако их силы стали иссякать. Джизбелла остановилась, хватая ртом воздух. «Гули, мне надо передохнуть». «Слишком холодно. Иди вперед». «Я не могу». «Иди вперед». Он нащупал ее локоть. «Убери свои руки», — яростно закричала она. Фойл изумленно отступил. «Что с тобой? Девочка, успокойся. Я пропаду без тебя». «Вот как? Я говорила тебе, надо готовиться, думать, а ты втянул меня в эту западню». «Я сам был в западне. Даггингем угрожал перевести меня в другую камеру, и больше уже не было бы линии шепота. Меня вынудили, Джиз. И мы ведь выбрались, правда?» «Выбрались? Мы потерялись в Жофре Мартель, ищем треклятую реку, чтобы утопиться. Ты кретин, Гулли, а я набитая дура, что позволила втянуть себя в эту авантюру. Будь ты проклят. Бежать, спасаться, молотить. Все, что ты знаешь. Бить, ломать, взрывать, крушить, уничтожать. Гулли!» Джиз Белла вскрикнула. Покатились камни, и послышался тяжелый всплеск. Фойл бросился вперед, заорал «Джиз!» и сорвался с обрыва. Он упал в воду с оглушающим ударом. Ледяная река поглотила его и мгновенно закрутила. Бешено заработав руками и ногами, Фойл почувствовал, как течение тащит его по скользким камням, захлебнулся и всплыл на поверхность. Он откашлялся и закричал. Джиз Белла ответила слабым голосом, едва слышным в ревущем потоке. Бурное течение швырнуло его на холодное тело, цепляющееся за скалу. «Джиз! Гулли, боже мой!» Джиз Белла зашлась кашлем. Прижимаясь к стене, Фойл стал ощупывать своды. Вода с ревом уходила в тоннель, и поток засасывал их за собой. «Держись!» — прохрипел Фойл. Он обследовал своды слева и справа. Гладкие, скользкие. Ухватиться здесь за что-либо было невозможно. «Нам не выбраться! Придется плыть!» — прокричал Фойл, стараясь перекрыть оглушающий шум воды. «Там нечем дышать, Гулли, не выплывешь!» «Ненадолго, Джиз! Наберем воздуха и нырнем!» «Тоннель может тянуться дольше, чем хватит дыхания!» «Придется рискнуть!» «Я не смогу!» «Ты должна! Другого пути нет! Давай первое! Помогу в случае чего!» «В случае чего?» — безумным голосом повторила Джиз Белла и нырнула. Течение всосало ее в тоннель. Фойл сразу за ней ушел под воду. Яростный поток тянул вниз, швыряя на гладкие стены. Он плыл сразу за Джиз Беллой. Ее молотящие ноги все время били его по голове и по плечам. Они неслись в тоннеле, пока не запылали легкие. Внезапно снова раздался рев воды. Их вынесло наверх. И они теперь могли дышать. Вместо заледеневших сводов перед ними появились изломанные скалы. Одной рукой Фойл ухватил ногу Джиз Беллы, другой вцепился за выступавший камень. «Надо выбираться!» — прокричал он. «Слышишь этот рев? Водопад! Разорвет на части! Лезь, Джиз!» У нее не было сил, чтобы выбраться из воды. Он подкинул ее обмякшее тело наверх и вскарабкался сам. Они изнеможденно лежали на мокрых камнях, не в состоянии даже говорить. Наконец Фойл, шатаясь, поднялся на ноги. «Нужно идти!» — пробормотал он. «Вниз по реке. Готово?» Она не могла ни ответить, ни протестовать. Он поднял ее, и они, еле держась на ногах, побрели вперед, обходя разбросанные гигантские валуны. Вскоре они заблудились в каменном лабиринте. «Все!» — с отвращением выдавил Фойл. «Снова потерялись. На этот раз, похоже, окончательно. Что будем делать?» Джиз Белла зарыдала. Это был не плач, а беспомощные, но яростные звуки. Фойл остановился и сел, потянув ее вниз за собой. «Возможно, ты права, девочка», — устало произнес он. «Возможно, я кретин. Моя вина». Она не ответила. «Ну вот и все, на что способна моя голова. Хорошее образование ты мне дала». Он поколебался. «Не попробовать ли нам вернуться в госпиталь?» «Мы не сможем». «Вероятно. Просто упражнение на сообразительность. Устроим шум, чтобы нас нашли по геофону». «Они не услышат. Нас не успеют найти». «Мы поднимем настоящий шум. Побьешь меня немного? Это доставит удовольствие нам обоим». «Заткнись». «Ну и ну!» Фойл откинулся назад, опустив голову на мягкую траву. «Но на Маде был хоть какой-то шанс. Я, по крайней мере, видел, куда надо попасть. Я мог...» Он неожиданно замолчал и судорожно подскочил. «Джиз! Не говори так много». Он зарыл руки в землю и швырнул ей в лицо пригоршню мягкой пахучей почвы. «Вдохни!» — захохотал он. «Попробуй! Это трава, Джиз! Земля и трава! Мы выбрались из Жофре Мартель!» «Что?» «Снаружи ночь, непроглядная ночь! Мы вышли из пещеры и не поняли этого! Мы вышли!» Они вскочили на ноги. Их окружала абсолютная темнота. Их обвивал теплый ласковый ветер, и сладкий аромат растений касался их ноздрей. Издалека донесся собачий лай. «Боже мой, Гулли!» — недоверчиво прошептала Джиз Белла. «Ты прав. Мы выбрались. Теперь надо только ждать рассвета». Она засмеялась, раскинув руки, обняла его и поцеловала. Они что-то лепетали возбужденно, перебивая друг друга, опустились на мягкую траву, обессиленные, но не способные забыться сном, нетерпеливые, горячие, на заре новой жизни. «Здравствуй, Гулли, милый Гулли! Здравствуй, Гулли! После всего этого времени! Здравствуй, Джиз! Я же говорила, мы встретимся однажды. Я говорила тебе, любимый. И вот настал этот день. Ночь. Пускай ночь. Но больше не будет одинокого перешептывания во тьме. Наша ночь кончилась, Гулли, милый». Внезапно они осознали, что лежат рядом, обнаженные, касаясь друг друга. Джизбелла замолчала. Фойл схватил ее и яростно сжал, и она ответила с не меньшей страстью. Когда рассвело, он увидел, как она прекрасна. Высокая и стройная, с дымчатыми рыжими волосами и щедрым ртом. Когда рассвело, и она увидела его лицо.